«А пойдем я тебя с бабушкой познакомлю», — предложил Женя. «А пойдем», — согласилась я. А потом испугалась. «Как-то пойдем? В гости, что ли? Как-то это не принято. Или здесь принято? Приходила же ко мне Ирка, значит, и мне можно». И мы пошли. Бабушка у Жени оказалась совершенно замечательной. Такую милую душевную старушку я могла себе представить только в мультике. С большим пучком седых волос, большими теплыми руками и в огромном переднике. Двигалась она шустро и бесшумно. Только открыла нам дверь, шух, уже на кухне. Шух пришла, спросила, как дела в школе. Шух встречает нас в ванной с чистым полотенцем. Я и оглянуться не успела, как уже сидела за столом перед дымящейся тарелкой борща. А бабушка продолжала колдовать над плитой, что-то непрерывно там помешивая. «Ух, как вкусно!» — попробовала я. «Кушай!» — улыбнулась бабушка. «А еще, Оле, очень твои пирожки понравились», — сказал Женя. «Так приходи завтра», — предложила бабушка. «Я тебя печь научу. Хочешь?» «Хочу!» — подпрыгнула я. Мне и с Женей-то было легко, а уж с его бабушкой легче легкого. Я как будто всю жизнь была с ней знакома. Я говорила без умолку, а баба Люба слушала, слушала. Мы рассказали про бойкот. Бабушка сначала очень распереживалась. «Ох, это ж все из-за меня случилось. Как же я не проследила, что ты с собой в школу берешь?» А потом посмотрела на нас, вдруг подмигнула и говорит: «А все к добру, вот увидите. Вы с этим бойкотом мало что потеряли, зато многое нашли». «Что нашли, бабушка? Что ты все загадками говоришь?» — спросил Женя. «Все поймешь, Женя, все поймешь. Главное, сердце свое слушай», — опять загадочно сказала бабушка. Я попыталась послушать свое сердце, посмотрела на Женю, и опять оно как-то круто скакнуло, щеки запылали, и я рванула в коридор со словами: «Я пойду, меня дома ждут». Никто меня не ждал, конечно, все еще были на работе, но я очень боялась, что Женя увидит мою пылающую физиономию. Я не понимала, почему он не должен ее видеть, но мне почему-то очень хотелось сбежать. «Иди, иди, Оленька», — ласково проводила меня баба Люба. «И приходи завтра обязательно, будем пирожки печь». На улице я прижала холодные руки к горячим щекам. Что же это происходит со мной? Витя, 2018 год. Все воскресенье я дергался и смотрел на часы. Никогда в жизни мне так не хотелось в школу. Я, само собой, переписывался со своими и в форуме, и в привате, и просто смс-ки кидал. Но это все не то. Пытался отвлечь себя домашним заданием, но шло сплошное повторение пройденного, так что за полчаса все уроки были сделаны. Хорошо еще папа догадался мне купить каких-то книг. Я погрузился в чтение. Книжки оказались очень странные. Нигде не было иностранных шпионов или вредителей, которых задерживали бы пионеры. Большая часть вообще была написана какими-то англичанами или французами. Но были и русские фамилии. Очень много попадалось волшебников и рыцарей, которые воевали с драконами и непонятными гоблинами и орками. А помогали им уж совсем удивительные эльфы с заостренными ушами. Немного книжек было про космос и вообще фантастики, но не очень интересные. Про космические корабли или какие-нибудь технические устройства почти ничего не рассказывали. Наконец я нашел что-то путное — историческую книжку, в которой дети помогали распутывать заговор против князя. Это вам не гоблины с эльфами. И только я втянулся, как меня начала бомбардировать Сушка. Написала сначала в приват: «Скорей бы завтра». Я ответил: «Ага», и снова погрузился в книгу. Но комик запищал снова. На сей раз Сушка прислала СМС: «Ты тоже соскучился?» И почему-то пририсовала подмигивающий смайлик. Я опять ответил: «Ага», но не успел прочитать и полстраницы, как Сушка новой СМС-кой предложила встретиться сегодня, чтобы потренироваться. Пришлось писать длинный ответ. Поздно уже, всех не соберем. В ответ пришло сообщение «Дурак» в сопровождении обиженного смайлика. Я ничего не понял, хотя трижды перечитал нашу переписку. Чем я ее обидел? Хотел даже отправить ей какую-нибудь злобную рожу, но представил себе надувшуюся сушку. Нет, не буду ее обижать, она хорошая, только очень нервная. Я выбрал в библиотеке рисунков самую виноватую физиономию и отправил ее сушке. Теперь инцидент можно было считать исперченным, как любил говорить папа. Но не тут-то было. От сушки повалили веселые рожицы и танцующие человечки. А под конец она так разошлась, что прислала мне анимированную картинку, на которой смайлик-девочка чмокала смайлика-мальчика в щеку. Прислала и затаилась. Я сначала обрадовался, решил, что наконец могу почитать в свое удовольствие, но вдруг забуксовал на одной странице. В голове упорно возникала последняя картинка, только вместо смайликов были мы с сушкой. «Интересно», — подумал я, тупо уткнувшись в книгу. «А если бы сушка меня в реале поцеловала, как бы это было?» От одной такой мысли меня сразу бросило в жар. Меня часто целовала мама. Бабушка, пока была жива, тоже любила меня чмокнуть в ухо. Но это все было так, как маленького. А ведь взрослые часто целуют друг друга, и совсем по-другому. Я за последнюю неделю и по телевизору этого насмотрелся, да и на улицах видел. Один раз даже в школе случайно заметил, как старшеклассник обнимал и крепко целовал старшеклассницу. В общем, целующихся людей видел много. И только теперь попытался поставить себя на их место. Не смог поставить, фантазии не хватило. Но внутри все почему-то гудело и чесалось, и голова стала совсем-совсем пустой. Наверное, поэтому я решился на дурацкий поступок. Послал сушке анимированный смайлик, который краснея достает из-за спины букет роз и протягивает вперед. Сушка ответила не сразу. И не оригинально. Скорей бы завтра. Я тоже не стал оригинальничать и ответил «ага». Книгу я так и не смог дочитать. Оля, 1980 год. Так мы и жили в школе. На переменах болтали с Женей в коридоре. Он принес мне кучу книг, и теперь я дома по вечерам читала. Читала, чтобы потом, на следующий день, обсудить с Женькой то, что прочла. Надо же мне было научиться беседу поддерживать, а то неудобно. Оказывается, говорить это совсем не сложно. И вот стоим мы как-то на перемене. Женя мне рассказывает что-то про трех мушкетеров, а тут к нам мальчишки подходят. Почти все. И Миша, самый высокий в классе, говорит: «Архипов, мы решили, что не будем тебе больше бойкот объявлять. Пойдем с нами в конный бой играть». Женька аж подпрыгнул от счастья. Видно было, как он обрадовался, и рванул к мальчишкам.